Повторяю, мысль ведет человека. Повторяю, где мысль, там и сознание. Где мысль, там и дух. Устремление мысли за пределы Земли магнитно к ней привлечет созвучные волны или энергии пространственной мысли. Повторяю, только устремитесь, и сияние дальних миров зальет сознание ваше.